Поля не заставила себя ждать с ответной репликой на повышенных тонах. «Чего это все раскомандовались, черт возьми?» Ужин вышел тягостный. Получив свою порцию спагетти, Саски объявила, что мучного не ест, диета не позволяет. Марсия нахваливала Шебу за то, что, не мудрствуя лукаво, использует к пасте чеддер вместо дорогого пармезана. Шеба рявкнула на Бена, чтобы не смел вытирать губы свитером. «Слава богу, хоть Поле помалкивала». После ужина компания разделилась на две части. Половина забралась в мою машину, вторая — к Ричарду, и мы поехали на Примроуз-Хилл. Как уже было сказано, я не отношусь к большим любителям фейерверков. Весь этот искрящийся дождь, тоскливый дымный запах, финальный залп, от которого всегда ждут большего, нет-нет, увольте. Удручает меня и излишний символизм современных фейерверков. Топтаться на холоде, любуясь, как разноцветные искры на миг складываются в ухмыляющуюся физиономию или полупьяную надпись «С праздником». Развлечение для разумного человека весьма и весьма сомнительное. И все же отношение к фейерверкам определяет степень детской восторженности, оставшейся в человеке. Вполне допустимо не любить цирк, но признаться в антипатии к фейерверкам значит стать изгоем общества. Подозреваю, что лишь мизерная часть собравшихся на вершине холма от души наслаждалась зрелищем, но и все остальные добрый час проторчали на ледяном ветру, покорными ахами и охами симулируя искреннее восхищение. Все, кроме Поли, разумеется. Та уцепилась за шанс проявить свой дурной нрав и старалась вовсю, безостановочно дымя сигаретами и ковыряя грязь носками башмаков. С финальным залпом толпа единым организмом подалась к выходу из парка. Паникер Ричард приказал было нам оставаться на холме, пока народ не разойдется, но к тому моменту все промерзли насквозь и мечтали о теплом доме, так что Ричард остался в меньшинстве. По тропинке с северной стороны холма мы без особых проблем спустились к подножью, где ситуация осложнилась. Обе ведущие к выходу дорожки были забиты мечущимися людьми. «А где мама?» — неожиданно поинтересовалась Поле. Я огляделась. Шебы в поле зрения не было. «Дьявольщина!» — выпалил Ричард. «Ну-ка, давайте все возьмемся за руки и пойдем цепочкой, чтобы не потеряться». Уловив в его голосе звенящие нотки страха, я из жалости готова была подчиниться. Однако я шла между Марсией и Поле. А тех перспектива держаться за руки устраивала не больше, чем меня, так что и этот приказ Ричарда, к счастью, исполнен не был. Длинный, извивающийся хвост из людей двигался медленно. Мы были в шагах в 100 от выхода на Ридженс Парк Роуд, когда я заметила Шебу рядом с каким-то молодым человеком. Его лица я не видела, он стоял к нам спиной, зато прекрасно видела лицо Шебы. Она говорила очень быстро, с напором. Кто-то шмыгнул вперед, и на несколько мгновений я потеряла Шебу из виду, обнаружила уже в одиночестве, шагающей в нашу сторону —